Глава 8. Удивительные уроки миссис Кэссиди. Близилось Рождество, и все жители деревни, в которой жила бабушка Агата, готовились к этому празднику. Зима в этом году выдалась такая снежная, что в некоторых местах можно было провалиться в снег по пояс. Иногда за одну ночь наметало так сильно, что открыть дверь было почти невозможно. Но деревенских жителей холод и снег не пугал. Все готовились к предстоящему празднику, покупали подарки, украшали дворы и свои дома разноцветными гирляндами. Почти в каждом доме, а у некоторых и во дворе дома, стояла наряженная елочка. «Внучок», — сказала утром бабушка, — «а хочешь, я подарю тебе на Рождество коньки? Посмотри, все деревенские ребята с утра до ночи проводят время на катке, и только ты цельными днями где-то пропадаешь. Я начинаю волноваться». «Не волнуйся, бабушка, я пропадаю у своего друга». «У какого друга?» «Ну вспомни, я тебе рассказывал», — усаживаясь за стол, сказал Гарри. «Мой друг Поттер. Он учится тут, неподалеку, а я хожу к нему в гости». Но бабушка была очень старенькая, и память у нее была уже не та, что прежде. Поэтому Гарри приходилось рассказывать бабушке одно и то же по многу раз, но потом она все равно все забывала. «Собачка!» — наморщив лоб, вспомнила бабушка. «А в какой такой школе она учится?» «И почему все старушки такие любопытные?» — недовольно поморщился Гарри. Ему строго-настрого запретили хоть кому-нибудь за пределами школы рассказывать про школу волшебства. И он не знал, как ему сейчас поступить. С одной стороны, он дал слово директору Филиндору сохранять тайну. Но с другой, ему было жалко бабушку, которая очень переживала за него. «Вот погоди, я позвоню твоим родителям. Все дети как дети, играют на улице, на глазах у родителей и бабушек, и только ты пропадаешь со своей собакой не весть где». «Ладно, расскажу ей про школу волшебства», — решился Гарри. «Она, возможно, мне и не поверит, но хоть волноваться перестанет. И потом, бабушка ведь мне не чужая». Гарри усадил бабушку напротив и стал ей торопливо и сбивчиво рассказывать про школу волшебства и чародейства, которая находилась в их лесу. На протяжении всего рассказа бабушка только охала и причитала. «Это самая удивительная и волшебная школа из всех, что я видел в своей жизни», — сказал в конце рассказа мальчик. «Ко мне там все очень хорошо относятся и мне доверяют. Я не имел права тебе рассказывать про них, но ты должна мне пообещать, что ты никому об этом не расскажешь», — нахмурившись, серьезно потребовал Гарри. Взяв с бабушки слово, Гарри намотал на шею шарф, нацепил шапку, надел куртку и выбежал из дома. Сегодня должны были начаться новые уроки, и он не хотел их пропустить. А бабушка, тяжело вздохнув, закрыла за внуком дверь и начала убирать со стола. «Насочинял, напридумывал», — недовольно ворчала бабушка. «Лишь бы дома не сидеть. Ничего, придет время, я все равно всю правду узнаю, где-то он цельными днями пропадает». Но бабушкиного ворчания Гарри уже не слышал. Мальчик со всех ног бежал к заветному дереву. Сейчас больше всего на свете он боялся опоздать на урок и пропустить что-нибудь очень интересное. Гарри бежал, проваливался в снег, выбирался и снова бежал. И так до тех пор, пока он не заметил заветное дерево с дуплом. Гарри в один момент перемахнул сквозь дупло и тут же оказался в совершенно другом, сказочном лесу. Мальчик огляделся по сторонам. Он никак не мог привыкнуть, что в волшебном лесу всегда было лето. Гарри стряхнул с ботинок и шапки снег, скинул теплую одежду и побежал по направлению к замку, а удивленные муравьи и жуки еще долго кружили возле быстро таявших снежинок, которые так неожиданно очутились на зеленой и сочной траве. Гарри очень боялся опоздать, но урок еще не начался. В дверях он столкнулся с Грызли и Рваклей, которые тоже опаздывали в класс. Заметив Гарри, волчонок и красноухий дьявол зарычали, показав при этом острые клыки. Они очень не любили мальчика, и поэтому каждый раз, когда видели его, рычали или скалились, стараясь запугать. Но он их не боялся и не обращал на них никакого внимания. Пока в классе не было учителя, юные волшебники то и дело шептались, обсуждая одну очень важную новость. Все дело в том, что вот уже 2 дня, как по школе волшебства, ползали слухи про какого-то ужасного злодея по кличке Грязный Хвост, который якобы проник в замок. Новость встревожила и испугала маленьких учеников, особенно таких трусов, как кабанчик Фу-Фу. «Говорят, он самый кровожадный злодей из всех живущих на земле», шептала лисичка Джеки на ухо своей подружки косули Конни. «А я слышала, что он уже давно проник в нашу школу», кивала косуля. «Говорят, что кто-то из наших учеников или учителей с ним заодно». «Интересно, а как выглядит этот злодей?» шепотом спросил енот Мимо. «Он похож на крокодила с двумя головами», ответил кенгуренок Памп. Поттер сидел на задней парте и ждал Гарри. Лишь только мальчик опустился на стул, дверь класса распахнулась, и в кабинет вбежал какой-то необыкновенный зверь, величиной с кролика, с длинным посапывающим носиком. Яркие глаза изучали учеников. На макушке, словно рога у чертика, торчали два маленьких ушка, которые то и дело дергались в разные стороны, словно их незаметно дергали за веревочку. И хотя шубка у этого зверя была грубоватая, но по-царски красивая. Темно-коричневая, с золотым отливом. Маленький тонкий хвостик был очень похож на крысиный. «Здравствуйте, дети! Меня зовут миссис Кэссиди», — представился зверек. «Кто это?» — удивленно спросил Гарри. «Это длинноносый бандикут», — ответил Поттер. «Наша новая учительница». Мальчик удивленно посмотрел на приятеля. Он подумал, что Поттер шутит, но пес говорил совершенно серьезно. «Я никогда в жизни не слышал, что есть такой зверь. Длинноносый бандикут», — удивленно сказал Гарри. «Это очень редкий зверь. Говорят, что миссис Кэссиди приехала к нам из Австралии. Там, в густых австралийских джунглях, таких зверей водится довольно много». «Откуда ты все это знаешь?» Пес почесал лапой за ухом и, широко зевнув, ответил: «Нам Филиндор перед уроком рассказывал про нее. Сказал, что она очень строгая, но справедливая. И еще директор сказал, что миссис Кэссиди – маг высшей категории». «Гарри Поттер, хватит болтать!» Совершенно неожиданно раздался голос прямо возле них. «Ой!» – удивленно пробормотал Поттер. «Кто это тут с нами разговаривает?» «Это я». Друзья оглянулись, но никого рядом с собой не увидели. «Ничего не понимаю», — удивленно пожал плечами Гарри. «А тут и понимать нечего», — снова раздался голос. «Я за вами все время наблюдаю, вы постоянно во время уроков разговариваете. Мне это надоело». «Ай-ай!» — испуганно вскочил и отпрыгнул в сторону Поттер. «Посмотри!» — указал он лапой на парту. Гарри посмотрел и тоже в ужасе отшатнулся, потому что прямо посредине их школьной парты появились глаза и рот. «Вы думаете, раз я из дерева сделана, так значит и говорить не умею?» «Говорящая парта!» — открыв рот от удивления, вымолвил Гарри. «Вот это да! Откройте учебники на странице 42!» — послышался строгий голос миссис Кэссиди. Гарри и Поттеру совершенно не хотелось открывать учебник на странице 42. Впервые в жизни они разговаривали с партой, и им больше всего на свете хотелось поговорить с ней еще. Но неожиданно учебник, который лежал на самом краю парты, сам собой распахнулся на нужной странице и медленно подполз к Поттеру. «Поттер, не отвлекайся», — недовольно зашелестел учебник. «Тут и учебники разговаривают», — прошептал перепуганный мальчик. «Что происходит?» — отодвигаясь подальше от учебника, процедил сквозь зубы Поттер. «Ничего особенного», — улыбнулась миссис Кэссиди, внезапно возникшая рядом с Гарри и Поттером. «Просто у нас начинается урок волшебного оживления». «Вот это да!» — восхищенно произнес Поттер. «Я», — продолжала миссис Кэссиди, — «маг высшей категории, специалист по оживлению любых предметов и вещей. Вот посмотрите», — сказала волшебница и взмахнула волшебной палочкой. В ту же секунду с подоконника в воздух взмыл цветочный горшок с каким-то длинным колючим растением. «Чудеса!» — только и смог вымолвить кенгуренок Памп. А горшок, словно птица, перелетел через весь класс и остановился рядом с волчонком Рваклей. Волчонок с интересом разглядывал одну из своих лап, поэтому не сразу заметил горшок, висящий у него прямо над головой. «Значит, с помощью волшебной палочки можно оживить любой горшок?» — спросил енот Мимо. «Не только горшок», — ответила учительница. «С помощью магии, которой я вас буду обучать, можно оживить любой предмет. Запомните, очень важно научиться применять волшебство не просто так, а с пользой. Вот смотрите», — сказала волшебница и, взмахнув палочкой, произнесла заклинание. «Ульфиур Кусаклис!» «Ай!» — раздался крик. Гарри и Поттер оглянулись и увидели, как растение в горшке, которое все еще находилось над головой у волчонка, вцепилось длинными листьями Рвакли прямо в нос. «Помогите!» — отчаянно махал лапами Рвакля. «Люкус, барбилюкус, атлетукус!» Снова взмахнув палочкой, произнесла волшебница, и горшок в ту же секунду поднялся в воздух и, пролетев через весь класс, под самым потолком, плавно опустился на старое место рядом с другими цветочными горшками. «Больно!» Держась коротенькими лапами за нос, проскулил Рвакля. «Сам виноват», — ответила миссис Кэссиди. «Я произнесла заклинание и приказала растению ухватить за нос самого невнимательного ученика. Это будет тебе уроком. Во время моих занятий отвлекаться нельзя. Если вы неправильно произнесете какое-нибудь заклинание, то, возможно, с вами случится беда». «Почему?» — удивленно спросила лисичка Джеки. «Потому что каждое магическое слово что-то обозначает на волшебном языке», — ответила учительница, облизывая при этом коротенькие усики на своей острой мордочке. «Вы должны выучить много разных заклинаний. Ну вот, например, это. Макрякулус, водякулус, пуф!» Гарри хотел спросить у миссис Кэссиди, что обозначает это заклинание, но не успел он и рта открыть, как его ноги оказались по щиколотку в воде. Мальчик посмотрел вниз и от удивления чуть не закричал. «Ай!» — взвизгнул Поттер, поджав под себя лапы. Вместо пола под ногами в классе плескалась вода. Самая обыкновенная зеленовато-голубая морская вода. Парты, словно кораблики, спокойно покачивались на поверхности, а перепуганные и взволнованные ученики школы сидели, поджав под себя лапы, вдыхая соленый и влажный морской воздух. «Этим заклинанием я превратила пол в нашем классе в воду», пояснила волшебница, покачиваясь на парте корабле вместе со всеми. Поттер осторожно потрогал новый пол лапой. Вода была самой настоящей. Он на всякий случай даже лизнул лапу языком, вода была соленой, как в море. «Но почему же мы в таком случае не тонем?» – подумал Гарри. «Как парты держатся на поверхности и что с нижним этажом?» «Все очень просто», – словно угадав мысли мальчика, пояснила волшебница. «Сначала я превратила пол нашего класса в морскую воду, а потом применила заклинание магического закрепителя. Теперь мы можем ходить по воде». «Вот это да!» – только и смог произнести бультерьер Буч. «А во что еще можно превратить наш пол?» «С помощью заклинания во что угодно. Например, в кисель». «Киселиус, карамелиус, бумс!» Теперь вместо воды под ногами хлюпал самый настоящий густой клюквенный кисель, сладкий запах которого разливался по всему классу. «Ерунда какая-то, а не волшебство!» — недовольно пробубнил Рвакля, все еще держась лапами за хвост. «Да!» — поддержал товарища Грызля. «Подумаешь, кисель!» «Хорошо», — разозлившись, тихо сказала миссис Кэссиди. «А вот это не ерунда?» — спросила она и взмахнула волшебной палочкой. Все старинные лампы, свисающие с потолка, превратились в огромные спелые арбузы, которые, несмотря на свое чудесное превращение, продолжали освещать все вокруг. «Подумаешь», — скривился Грызля. «А так?» У Гарри, Поттера и всех остальных учеников в классе в одно мгновение вместо гусиных перьев в руках очутилось самое настоящее сливочное мороженое. Кабанчик Фуфу осторожно, немного с опаской, лизнул самый краешек мороженого. «Настоящее!» — обрадовался Фуфу, откусывая кусочек побольше. Не успел он его прожевать, как учительница размахнула волшебной палочкой, и мороженое снова обернулось гусиными перьями. Только вот у Фуфу вместо пера остался какой-то жалкий огрызок. «А где же мое перо?» – насупился кабанчик. «Ты его съел», – ответила, улыбнувшись, миссис Кэссиди. «И запомните, если вы совершаете превращение, то ни в коем случае не меняйте новые, только что превращенные вещи». «Почему?» – удивилась косуля Конни. «Если вы с помощью магии превратили карандаш в морковку и половину этой морковки сгрызли, то ваш карандаш никогда уже не станет прежним», пояснила миссис Кэссиди, «а будет такой же обгрызанный, как за минуту до превращения была ваша морковка. Сейчас мы с вами вместе попробуем совершить какое-нибудь превращение». Ученики школы волшебства и чародейства с интересом уставились на новую учительницу. Наконец-то их начнут обучать настоящим чудесам, а не какой-то ерунде вроде продуктовых чудес. «С помощью волшебных заклинаний можно совершить превращение с любым неодушевленным предметом», — пояснила миссис Кэссиди. «Мягкое можно превратить в твердое, горячее в холодное, мокрое в сухое и наоборот. Но учтите, с волшебством шутки плохи». «Как это?» – удивился Грызли. «А так, применять волшебство нужно только в случае необходимости, а не просто ради баловства», – пояснила миссис Кэссиди. «Сейчас мы попробуем превратить тыкву в вазу для цветов». Перед каждым из учеников школы возникли огромные тыквы. «Возьмите в лапы тыквы и произнесите заклинание «Карабкас, барабкас, роклос». Это было настоящее чудо. Но справедливости ради нужно заметить, что не у всех получилось проделать волшебное превращение тыквы в вазу. Кабанчик Фуфу с первого раза никак не мог запомнить сложное заклинание мисс Кэссиди, поэтому учительнице пришлось несколько раз повторить его, а потом даже записать его на доске. К концу урока ученикам удалось превратить свои тыквы сначала в вазы, потом в цветочные горшки, а затем обратно в тыквы. Вся беда в том, что на каждое новое превращение существовало свое заклинание. К концу урока даже мисс Кэссиди так утомилась, что стала путать волшебные заклинания. Поэтому свой стул вместо кресла она превратила в улей с пчелами, на который по ошибке тут же и села. Не прошло и секунды, как все, кто сидел в классе, тут же оказались за дверью, унося лапы и ноги подальше от злющих и кусачих насекомых.